Предисловие. В сей книге описаны доблестные подвиги и дивный образ жизни святых и блаженных отцов, и собраны изречения их, да соревнуют им, учатся у них, подражают им те, которые хотят жить по примеру небожителей и желают идти путем, ведущим в небесное царство. Впрочем, надобно знать, что святые отцы — ревнители и наставники блаженного жития монашеского. Однажды воспламенившись небесной божественной любовью и ни во что вменив все, что хорошо и драгоценно у мирских людей, более всего старались о том, чтобы ничего не делать напоказ. По преизбытку смиренномудрия они скрывались и скрывали большую часть своих подвигов, и таким образом оканчивали свой путь пред Богом. Посему никто не мог подробно описать нам доблестной жизни их. Но люди, особенно трудолюбивые в всем деле, сохранили для нас некоторые краткие их изречения и описали некоторые подвиги их, не с тем, чтобы воздать им должное, но чтобы побудить потомков к соревнованию. Таким образом, в разные времена многие излагали изречения и подвиги святых старцев простым и безыскусственным языком в виде повествования, имея в виду единственную пользу простых читателей. Поскольку же бессвязное и беспорядочное повествование о множестве предметов утомляет внимание читателя, ибо нельзя обнять памятью всего содержания книги, беспорядочно разбросанного по разным частям ее. Поэтому решились мы избрать изложение по алфавиту, которое по своему порядку и удобопонятности может принести пользу желающим воспользоваться. Начнем с изречений и подвигов Аввы Антония, Арсения, Агафона и других, имена которых начинаются с «А». Потом скажем о Василии, Виссарионе и Вениамине на букву «В». И таким образом по порядку до последней буквы, да насладясь изречениями отцов, сладчайшими паче меда и сота, и поживя достойно звания, к которому мы призваны от Господа, наследуем Его Царство. Аминь.